Глаза последние были полуоткрыты, выражение их было восторженное, и неземной их взгляд сделался еще страшнее, когда монахиня почувствовала, что к ней подошли. «Сестра Рафаэла дель Патрочинио», — начал отец Фульдженчо, сложив руки и ставший к ногам неподвижно лежавшей монахини. «Видишь ли ты нашу великую королеву?» «Я вижу не только королеву, стоящую у моего изголовья, но и всех близких ее», — начала монахиня монотонным голосом. «Я вижу короля, преклонившего колени в своей спальне. Я вижу королеву-мать, отворяющую в эту минуту потаенную дверь, через которую к ней должен прийти герцог де Рианцарес. Я вижу герцога де ла Торре, только что раненого в доме своей возлюбленной». Королева побледнела, услышав, что опасения ее оправдались. Надеясь еще более узнать от ясновидящей монахини, она сделала знак патеру, чтоб он удалился. Фульдженчо тихо вышел в переднюю и запер за собой дверь, так что Изабелла, любопытство которой было страшно возбуждено, осталась одна с хитрой монахиней. Графиня генуэзская Ая, жаждущая мести, играла смелую комедию. Королева встала на то же место, с которого патер допрашивал ясновидящую, и в свою очередь спросила, как зовут возлюбленную герцога де ла Торре, которую, ту, которую он более любит, зовут Энрикой. Королева задрожала, услышав, что Франциско любит незнакомку, одетую в черное, горячее и постояннее, нежели ее, и этого было слишком много для пылкого сердца Изабеллы. И Франциско Серано был сегодня у этой Энрики, он ее искал на Гранадской улице, во дворце нынешнего покровителя Энрики, дона Атсо, который позаботился о том, чтобы не каждый мог к нему проникнуть. Франциско не нашел своей возлюбленной. По лицу Изабеллы пробежала торжествующая улыбка. «Но как же он попал в драку?» — спросила она. «Он встретился на лестнице дворца с третьим любовником Энрике. Нравственная красавица!» — прошептала с насмешкой королева, потом прибавила громко. «Когда Франциско Серано увидится с Энрикой? Завтра вечером. Когда Атсо уйдет из дворца, нетерпеливый герцог найдет возможность проникнуть к своей возлюбленной. Ты говорила мне, что чужой не может войти во дворец. Так скажи мне теперь, что надо сделать, чтобы найти Энрику?» — спрашивала королева с возрастающим нетерпением. «Ты увидишь перед собою 5 входов, из которых 3 будут привлекать тебя таким великолепием, какое только может создать рука человеческая. 2 же из них непроницаемо темны. Ты выбери один из последних, а именно тот, который лежит направо. Возьми с собою свечку, и в 10:00 вечера ты найдешь Серано у Энрики». «Отлично, — подумала Изабелла, — мне теперь недостает только предлога, чтобы забрать в свою власть прекрасную Энрику. Может быть, и в этом поможет мне ясновидящее». Монахиня все еще лежала неподвижно с полуоткрытыми глазами. «С каких пор Франциско Серано знает эту Энрику? — спросила взволнованная Изабелла. «С самого детства своего», — ответила монахиня тем же монотонным голосом, — «я должна ее забрать в свои руки, чего бы мне это ни стоило», — проговорила оскорбленная в своей любви женщина. «Скажи мне еще одно». «Говорите скорее», — Ваши вопросы причиняют мне боль, которая предвещает всегда мое освобождение от ослепительных лучей, окружающих меня и проникающих всюду.